сила Распутина. Распутин часто утверждал, что он владеет особой силой, при помощи которой он может все достигнуть и в опасные моменты даже спасти свою жизнь. Скептики этому не верили. В действительности Распутин обладал особой способностью, которую он называл своей силой. Мне приходилось наблюдать, как эта сила у него появлялась и как он ее применял. Я не намереваюсь давать объяснение этой силы и не могу сказать, был ли это гипноз или магнетизм. Про это много говорилось и писалось, я хочу только передать мои личные наблюдения и мне известные факты. Особенно показательны, мне кажется, мои наблюдения в этом отношении по делу Николая Николаевича. Распутину самому приходилось много страдать вследствие враждебности Николая Николаевича. Отношения между обоими были не всегда плохими. Как известно, супруга Николая Николаевича первая познакомилась с Распутиным и позаботилась об его приезде в Петербург. Николай Николаевич сначала также выказывал Распутину благожелательное отношение. Даже одно время он неоднократно исполнял просьбы Распутина об отмене высылки немецких подданных в Сибирь. Эти просьбы исходили от меня, и я пользовался Распутиным как посредником. За возвращенных германцев мне приходилось поручаться. В действительности большинство прошений о германских подданных исходило от царицы. Но она не считала возможным сама открыто выступать за германских подданных. На одно такое прошение я вдруг получил от великого князя следующий телеграфный ответ. «Удовлетворено в последний раз. В случае присылки новых прошений вышлю в Сибирь». Я поспешил к Распутину, поднял большой шум и горько пожаловался на угрозу главнокомандующего. Распутин улыбался. Он успокаивал меня и объяснял все недоразумением. Он решил лично поехать в главную квартиру и там с верховным главнокомандующим выяснить это недоразумение. Он об этом телеграфировал Николаю Николаевичу, но через 3 часа получил очень определенный ответ. «Если приедешь, то велю тебя повесить». Ответ Николая Николаевича сильно задел Распутина. С тех пор он носил при себе мысль отомстить Николаю Николаевичу при первом случае. Я начал бояться за свою судьбу и упрекал Распутина в том, что благодаря его деятельности наше положение стало угрожающим. Я стал объяснять ему, что он ничего не достиг, ни заключения мира, ни уравнения в правах инородцев, только вызвал против себя ненависть, которая ничего доброго не обещает. Последовал гордый ответ Распутина. «Люди, подобные мне, родятся только раз в столетие». Но моя власть не может распространяться на все. Все нужное для меня я достигаю. Вскоре после этого состоялось уже упомянутое совещание с представителями еврейства, на котором Распутин обещал добиться удаления Николая Николаевича. При посещении в один из последующих дней мне бросилось в глаза странное поведение Распутина. Он ничего не ел, но все время пил Мадеру. При этом он был молчалив, часто вскакивал, как будто ловил кого-то порывистыми движениями рук, грозил кулаком и вскрикивал «Я ему покажу!». Было ясно, что он собирался кому-то отомстить. Подобное поведение я уже замечал у него раньше. Злобно он все повторял «Я с ним справлюсь! Я ему покажу!». Он находился в каком-то особом состоянии и был погружен совсем в себя. Такое состояние продолжалось целый день. Вечером он отправился в сопровождение агента охранной полиции, такой был заведен порядок, в баню, и вернулся домой в 10 часов. Он имел очень утомленный вид и молчал. Мне было знакомо это состояние. И я не беспокоил его разговорами и даже распорядился, чтобы в этот вечер никого не принимать. Молча, ни на кого не смотря, Распутин прошел в свою рабочую комнату, написал что-то на записке, сложил ее и направился в свою спальню. Здесь он засунул записку под подушку и лег. Как я уже говорил, и раньше приходилось наблюдать у Распутина такого рода напоминающее колдовство поведения.